Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 455. Не забудь угнетенных. Псалом 9, стих 33. Наш Господь не может забыть своих рабов и не может лишить нас своей любви. Он избрал нас не на время, а навеки. Когда Он призывал нас, Он знал, каковы они будут. Он изгладил грехи наши, как облака, и мы должны определенно знать, что Он не отвергнет нас ради злодеяний наших, которые Он изгладил. Было бы преступлением думать о чем-то обратном. Он не хочет забыть и лишить нас своих помышлений о нас. Если бы Бог забыл нас хотя бы на одно мгновение, нас тотчас же постигла бы ужаснейшая гибель. Вот поэтому Он и говорит: «Не забуду тебя». Люди забывают нас. Те, у которых должна была бы храниться благодарная память о нас, и те забывают нас. Те, которым мы благотворим, обращаются против нас. У нас нет постоянного места в колеблющихся человеческих сердцах. Бог же никогда не забудет ни одного из своих истинных слуг. Он сочетается с нами посредством того, что Он совершил для нас. Он слишком долго любил нас. Он купил нас слишком дорогою ценою, чтобы можно было забыть нас. Иисус видит в нас лишь то, над чем трудилась Его душа, поэтому Он никогда не забудет нас. Отец видит в нас невесту Своего Сына, а Дух видит в нас Свое собственное дело. Еще сегодня мы встретим помощь и подкрепление. О, если бы только мы никогда не забыли Господа!